Не слабо. За завтраком Митина выглядит озадаченной. Оказывается, я не ем сладости, пиццу и пасту. Не люблю выпечку и мучную панировку. Равнодушна к ризотто и равиоли, не соблазняюсь мороженым. Отказываюсь от печенья к кофе. Впрочем, подобные чувства я испытываю к местным мужчинам и модным итальянским брендам. Зато, вздыхаю полуголодная я, никто не сможет сказать, что я приезжаю в эту страну пожрать. Моя любовь к Италии чистая и платоническая. Можно мне яйцо всмятку на завтрак? Лигурия. Сентябрь 2022.